Роль воды в организме человека очень велика. То есть практически. Организм состоит на 70-80% из воды. Причем все наши органы в той или иной мере – это вода. Вот если мозг состоит на 95% из воды, то кости на 15%. Кровь – это практически 98% воды и небольшой сухой остаточек. Жизнь зародилась в воде. И поэтому все вещества, которые поступают в наш организм в виде питания, дыхания, в виде веществ каких-то, должны как минимум иметь способность растворяться в воде. Все, что в воде не растворяется, для нас не опасно. Вода в организме следующая. Когда мы рождаемся, мы состоим на 90% из воды. Плод в утробе матери состоит на 95% из воды. Когда мы умираем, мы состоим на 50% из воды, потому что вся наша жизнь – это потеря внутриклеточной, межклеточной, сосудистой и общей, так сказать, мозговой влаги. То есть, по сути дела, старость – это сморщивание тканей внутренней среды организма. И те же морщины, которые у нас образуются на лице, образуются в печени, в почках, образуются в головном мозге. То есть мозг сморщивается и усыхает. Это называется, в общем-то, старость биологического организма. Да? Вот, понятно. Так это 5 минут мы рассказывали. Можете в любом направлении в эту сторону двигаться. По любой информации, которая у вас есть. Но лишнего тоже не надо. Количество и распределение воды в организме. Вода в организме распределена следующим образом. Если мы весим в среднем, например, 70 килограмм, то в сосудах у нас всего 5 литров воды, 5 литров крови. У нас около 2,5 литров лимфы. У нас около литра мозговой жидкости, около пол-литра желудочного сока, около литра мочи и немножечко внутриклеточной влаги, где-то 10% от веса тела. Вся остальная влага у нас распределена в тканях, то есть между клетками. Причем вот эти все воды между собой общаются. То есть слюна – это та же лимфа с пищеварительными соками. Желудочный сок – это та же лимфа с кислотами. Причем кровь никогда не является постоянной структурой. Вода из крови через стенки сосудов постоянно переходит в лимфу, в клетку, обратно, в межклеточное вещество, в мозговую ткань, в желудочный сок, в кишечный сок. То есть постоянная миграция кругооборот воды в организме. И этот процесс не прекращается ни на секундочку. Наши органы – это сообщающиеся сосуды, между которыми постоянно происходит водный обмен. То есть ничего в организме не стоит. Все течет. Причем течет с разной скоростью. По мозгу кровь течет очень быстро, по костям очень медленно. И поэтому мозг очищается мгновенно, а кости очищаются, так сказать, месяцами. Вот приблизительно то, что надо знать. Вам не надо точно знать, насколько, чего там, сколько этих литров. Просто вы достаточно должны знать, что везде вода. Вы можете еще сказать, что 85% яда копится не в крови, не в печени, не в почках, а в межклеточной жидкости. В межклеточной, между клеток. Ее у нас 60%. Следующий блок. Какую воду мы пьем? К сожалению, вся вода, которую мы пьем в своей жизни, могла бы быть гораздо чище. Если раньше, когда земля была еще достаточно чистая, и артезианские скважины не имели никаких внутренних горизонтов подсосов, там не было никаких отравляющих веществ, не было никаких сточных канализаций от больших городов, не было никаких удобрений, которые всасываются через почву и уходят в вот эти подземные горизонты. Раньше вода была чистая. Относительно чистая. Значит, сейчас практически 50-70% вод и подземных вод загрязнено. Загрязнено удобрениями, солями тяжелых металлов, загрязнено химией, загрязнено радиацией, потому что, так сказать, Украина поражена радиационным поражением. Да? То есть в крови находится 13 тысяч токсических загрязнителей. Кроме этого, для того, чтобы получать биологически чистую воду, которой в природе не бывает, вся вода содержит бактерии, практически вся, только горная не содержит, за низкой температуры, да, и глубокая артезианская. Практически большинство вод содержит фламбрии. Очень большое количество содержит микроорганизмов, для которых вода является точно такой же средой жизни, как для нас с вами. Поэтому это нормально, что в воде живут лямблии, бактерии, что в ней живут паразиты, что в ней живут всякие там другие грибки, микроорганизмы и вирусы. Она для них водная среда. сожалению, такую воду пить нельзя. Еще одна неприятность большая случилась тогда, когда мы начали воду пускать по коллекторам. То есть вот наша водопроводная сеть, которая во всех городах насчитывает 100-летние, у нас 700 лет водопровода в Нижнем Новгороде, вы по Донецку должны знать, сколько у вас. Все трубы, так сказать, они давно уже проржавели, они уже давно обросли какими-то, ну я не знаю, там, биологическими существами. Воду в городах хлорируют, в некоторых городах дважды хлорируют. Хлор – это яд первого класса опасности, который разрушает все внутренние органы человека. Да? Даже если воду не хлорируют, ее озонируют. Это еще хуже для человека, потому что вот эти озоновые метаболиты, которые получаются, это страшно токсичная вещь для иммунитета. Если воду не озонируют, значит, ее добавляют еще какие-то хлористые вещества. Браматы добавляют, да. То есть практически у нас нет биологических способов очистки воды. То есть вся вода, которая течет из-под крана, малопригодна. Во-первых, во-вторых, она содержит большое количество бактерий. Даже с учетом того, что ее хлорируют. То есть, с одной стороны, это бактерии, с другой стороны, это хлорка, которая для нас опасна. И вода является по своей сути не биологической, потому что биологическая вода отвечает определенным свойствам, о которых мы поговорим позже. То есть в клетках, в организме совершенно другая вода, чем в природе. И сам организм ее делает таковой. Следующий блок переходим, да? Что можно пить и что нельзя. Мы с вами это уже говорили, я сейчас этого касаться не буду. Чай, компот, какао, кофе и все такое прочее. Что пить надо желательно минимум литр, а максимум 2-2,5 литра чистой воды. А все остальное понемножку, чисто символически, если захочется, да, в компании. Значит, свойства воды. Вода бывает в 4 состояниях. 4 состояния воды – это газ, то есть пар, это сама вода, жидкая вода, это лед кристаллическая и гель-кристалл. То есть внутри организма вся вода находится в состоянии гель-кристалла. То есть это 4 состояние воды, особое состояние. Его еще называют мягкий кристалл. Его называют мягкий сейчас даже, да, мягкий кристалл. Можно назвать жидкий кристалл. То есть мягкий кристалл – это значит кристалл, который подвержен пластике. Потому что как бы жидкого кристалла – это немножко теоретически неправильно, физики сейчас поправились. Его называют мягкий кристалл. То есть лед – это твердый кристалл, а вода – это мягкий кристалл. Причем в организме вся информация передается при помощи этого мягкого кристалла. То есть информация волновая отражается от стенок кристалла, многократно умножается и, так сказать, клеточка получает информацию, как ей жить и что ей делать дальше. Без воды не может жить ни одна клетка. У нас есть несколько физико-химических состояний воды. Значит, физико-химические состояния воды, что это такое? Физико-химические состояния – это свойства воды, либо физического, либо химического характера, от которых зависит поведение воды в природе и в нашем организме. Итак, какие же свойства есть у воды? Первое свойство – поверхностное натяжение. Здесь вы должны привести некоторые примеры. Вот, например, вы пытаетесь холодной водой отмыть жир. У вас не получается. Почему? Потому что натяжение между молекулами, взаимопритяжение, очень близкое. То есть вода густая. И она обладает пониженной растворяющей способностью. Для того, чтобы вы хорошо отмывали жир, а в организме эта функция очень важна, она называется функция расщепления жиров, вы должны воду либо подогреть на газовой горелке до определенной температуры. Чем больше, тем лучше. Потому что горячая вода уже смывает лучше жир, чем холодная. Либо вы должны добавить вещества, которые снижают поверхностное натяжение. У нас в быту это является мыло, которое раньше делали из собачьего жира. Да, это тот же самый жир. Значит, энергетически активный. Либо мы добавляем порошки, фейри и так далее. Заодно не забудьте рассказать про вред фейри, что это очень опасно. Потому что расщепляются поверхностные жиры стенок пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. То есть поверхностное натяжение нам необходимо для того, чтобы в организме хорошо протекали биологические процессы. Вот это вот очень важно. Но вы должны сказать, что если мы пьем воду с низким поверхностным натяжением, с низким, значит, мы вынуждены включить свою газовую горелку. Потому что холодная вода, которая поступает в организм, она ничего не растворяет. И для того, чтобы она начала растворять что-то, мы должны ее нагреть. И мы свою клеточную энергию, то есть свою жизнь, по сути дела, энергетику, тратим на обогрев воды. Поэтому холодную воду пить не рекомендуется. Вода должна быть комнатной температуры. Если температура окружающего воздуха ниже вашей температуры, например, там минус 10, то вода должна быть теплая, горячая, для того, чтобы вы отбалансировали свою температуру. Иначе вы будете терять очень много тепла. Следующее. По поверхностному натяжению понятно, да? Вы можете сказать одно слово, что чем ниже поверхностное натяжение, тем лучше вода растворяет жиры, а это основная функция воды – расщепление жиров в нашем организме. Следующее. PH. Для того, чтобы рассказать про PH, нам, вероятно, надо будет начертить схему, потому что просто на пальцах, а PH вам вряд ли удастся рассказать. Значит, что это может быть за схема? Значит, вам надо научиться работать с PH-линией. То есть вы должны как минимум уметь там в двух почеркушечках нарисовать, что такое кислородно-водородный показатель воды. Значит, как это выглядит в графическом изображении? Вы должны сказать, что в принципе все в мире и все в организме – это взаимодействие кислорода и водорода. И вообще мы состоим из четырех элементов – азот, кислород, водород и углерод. Да? Значит, если мы разложим шкалу, то от единицы до 14 распределяется все, что творится в мире. Значит, на границе 1 скапливаются кислоты, на границе 14 скапливаются щелочи. Если 7, то это нейтраль. Как это относится к воде? К воде это относится следующим образом. Молекула воды состоит из кислорода и двух молекул водорода. Кислород заряжен отрицательно, минус 2. Водород заряжен каждый по плюс 1. Поэтому минус 2 на плюс 2 удерживается нейтральная молекула. Если происходит воздействие любое на воду, светом, звуком, мыслью, чем хотите, рвется одна из связей. И минус 2 плюс 1 будет минус 1 и плюс 1. То есть здесь было минус 2 и плюс 1 будет минус 1. Понятно, откуда минус 1? Отрицательный заряд у вас взялся, да? Минус 2 складываем с плюс 1, 1 минус уходит, а 2 остается. Вы говорите должны, при любом взаимодействии с водой, даже если с ней ничего не делать, она делится вот таким способом. Если в воде больше вот этого, а вот это улетело, значит, вода будет положительно заряжена, это будет кислота. Если в воде больше этого, вода будет энергетическая, у нее есть энергетический запас, и она будет отрицательно заряжена. Это будет щелочь. Все, что положительное, скапливается здесь. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, что отрицательно заряженное, жизнь, энергетика, минус. Скапливается здесь 8, 9, 10, 11 и так далее. Граница нашей жизни проходит 7,43 по крови. Как только потенциал падает, то есть PH до 7,1, человек автоматически умирает. 7,1 это смерть. Кровь должна быть отрицательно заряжена. Лимфа должна быть отрицательно заряжена, чтобы там проходил электрический ток. Слюна должна быть отрицательно заряжена. Все должно быть отрицательно заряжено. Положительный заряд – это смерть. Вот для того, чтобы удержаться в этом пределе 7,43, организм придумывает всякие разные вещи. Он держит несколько буферов, щелочных буферов, те, которые всегда готовы отдать свои электроны. Основой щелочных буферов является кальций, натрий, магний и калий. Есть еще щелочные минералы, но вот эти основные. Если в организме есть эти минералы или в продуктах, то организм балансирует на уровне 7,43, человек живет. Если вот этого нет, организм автоматически умирает. Мы ставим кардиограмму. Электрического тока нет. Сердце остановилось. Электрический импульс способен проводиться только между электронами в отрицательно заряженной среде. Межклеточная среда заряжена минус 50. Внутриклеточная среда заряжена минус 40. Кровь заряжена минус 60. Вода заряжена в природе плюс 200. Когда поступает плюс 200, организм вынужден, прежде чем пустить в клетку, чтобы не произошло короткое замыкание, перезарядить на минус 60, 40, 50. Он должен отдать свою энергию кальция, магния и калия. Кальций, магний, калий. Натрий, магний. Калий, натрий, кальций, калий, магний. Натрия, магния и кальция. Вот отсюда понятно? Калий, натрий, кальций, магний. Вот это основа жизни организма. Кислотно-щелочное равновесие. Химик. Сразу видно. То есть. Минус 60 кровь. То есть, что получается? Вся наша жизнь протекает в щелочной среде. Чтобы удержать щелочную среду, мы должны постоянно иметь щелочные минералы. Кальций мы получаем через творог, молоко, там, сайр, там, кильку с костями, сыр, чернослив и так далее. Натрий мы получаем через кабачки, через бананы, через арбузы и через натрий-хлор. Но натрий-хлор — это наиболее плохой путь получения натрия, потому что он неорганический. Магний мы получаем через травы, через курагу, через помидоры. И калий мы получаем через шкурки картошки, абрикосы, каши, там, злаковые и так далее. У вас есть полная распечатка в азбуке здоровья, через что мы что получаем. И если вы хотите делать вариант щелочного питания, то вы должны выписать... Тихо, девчонки. Сами не слушайте. Вы должны выписать в нарастающем итоге все, что относится к щелочным продуктам, и употреблять их, как китайцы, в сыром виде. Только тогда вы можете бороться с плюс 200 водой, потому что чай плюс 400 даже некоторые, а сахаром еще больше. Компотная ложка. Да, компот плюс 500. Вот это понятно? Значит, и мы сейчас два раскрыли аспекта. Первый аспект КЩР, кислотно-щелочное равновесие. И второй аспект ОВП, что не является целиком показателем кислотно-щелочного равновесия, а является показателем способности воды к окислению. Это разные вещи. Они близки друг к другу. Этот показывает, что вот тут вот на шкале и только. Этот показывает при приборе ОВП минус. Понятно, да? Еще раз объясняю. Кислотно-щелочное равновесие — это не одно и то же, что окислительный восстановительный потенциал. Это в ту сторону просто. Кислотно-щелочное показывает, что есть шкала, на которой 7,43 живете, 7,1 умерли. И все. Кислотно-щелочное равновесие больше ничего не показывает. А ОВП показывает, что вода может быть минус 100, минус 200, минус 300, минус 500. Или плюс 100, плюс 200, плюс 300. Значит, при минус 700 вы будете жить, и при минус 50 вы будете жить, и при минус 10 вы будете жить, и при плюс 150 вы будете жить. Но при кислотности вы жить не будете. Понятно, да? А какие-то идеи минус 50? О, милливольт. Милливольт. Постарайтесь туда очень глубоко не ходить, а то и себя запутаете, и других. Вот рассказывайте так, как я рассказываю. Вот просто запоминайте, как я рассказываю, да? Вот так и рассказываю. Итак. Следующее. Структура воды. Особое свойство. Если вы смотрели наши рекомендации по воде, вы там могли заметить, что одна молекула воды никогда не бывает по одному. Она сразу магнитит вторую, магнитит третью, магнитит четвертую, магнитит пятую, и так до 975. Устраивает мягкий кристалл. Это называется структурой воды. Так вот, каждая клетка в нашем организме окружена только структурированной водой. Ни одна клетка воды не проникнет в нашу ткань, не будучи структурированной. Поэтому первый раз организм затратил энергию на охлаждение, на нагревание воды или на охлаждение. Второй раз он затратил на изменение кислотно-щелочного равновесия, отдав свои минералы. Третий раз он затратил на перезарядку из плюса в минус. Четвертый раз он затратил на структурирование. Это только если вода поступила. А если поступил чай, компот, какао, там вообще эти реакции удесятеряются. А если пепсикола поступила, в 100 раз хуже. Кислотность пепсиколы 2,5. А кислотность организма 7,43. То есть надо весь свой кальций облысеем, зубы выпадут, ногти там развалятся и все такое прочее. Повторите, пожалуйста, на отопление. Повторяю. Еще раз. Первый раз мы потратили энергию на согрев воды или на охлаждение. Второй раз мы потратили на поверхностное натяжение, на разрыв. Третий раз мы затратили на изменение pH. В сторону щелочи. Ни одна кислота не проникнет в организм, иначе она нас окислит. Это невозможно. В клетку она не проникнет. Четвертый раз мы затратили на структурирование воды. И пятый раз мы затратили на перезарядку. Плюс в минус. Чай не пил. Какая сила? Чай попил. Совсем ослаб. Чтобы просто воду пропустить в клетке, нам надо шарахнуть киловатт своей энергии, которую мы собирали долгими крупицами. Если не успеем на секс потратить, потратим на чай. Поэтому сначала секс, потом чай. Потому что если сначала чай, потом ничего не надо будет. Да, перед сексом чай не пьют. Понятно. Либо пьют структурированную воду, водку, коньяк. Понятно, да? Чем мужчины говорят, что они взбадриваются? Энергии не хватает. Пусть воду пьют. Понятно? Следующее. Структуру воды доказал японский ученый Емота. На пальцах вы не объясните, какие снежинки. Мы сейчас книжку выпустили по структуре воды. То есть она, не знаю, ну, может быть, дня через 3 выйдет. Поэтому заказывайте на склад и получайте. То есть снежинки вы должны показывать, насколько это красиво. Вы должны рассказать человеку, что вода записывает мысли. Вот это все на структуру. Это все про структуру. Можете там вот рассказывать, я не знаю, полтора часа про структуру. Вот, показывать, что значит слово «спасибо», что значит слово там «Гитлер» и так далее. Вот, вот этот блок я даже рассказывать не буду. Он, так сказать, удивительно такой хороший, да? Поэтому вы наглядный. Но желательно, чтобы у вас был либо фильм, либо диск, либо дискета, либо еще что-то, либо хотя бы картиночки. Потому что, да, если вы все на пальцах рассказываете, это неубедительно. Вы хоть что-то должны нарисовать. Но это уже в режиме большой презентации. Но и не только. Вы некоторым ученикам можете просто про структуру рассказать. Все, и про что больше. И он уже будет у вас пить. Вы только должны определить, кому про что рассказать. Да? Дальше вы говорите, что вода обладает аномальной теплопроводностью. При температуре 38 градусов вода не проводит тепло. И значит, человек при температуре 38 градусов не потеет. Потому что это наилучшая точка иммунитета. Организм с большим трудом догоняет температуру до 38 градусов для того, чтобы задержать тепло в организме, чтобы повысить скорость движения крови, чтобы включить ферменты уничтожения вирусов, бактерий, грибков. А мы совершенно глупым образом сбиваем эту температуру. Организм ее гонит из последних сил, а мы ее сбиваем. Он ее гонит, а мы ее сбиваем. Температура должна продержаться сама, приблизительно хотя бы полсуток. Приблизительно, если серьезное заболевание, в режиме 37,8, а потом она должна самостоятельно упасть. Вот если температура упала самостоятельно, значит лимфа отработала, и мы идем на поправку. Если вы температуру сбили в первый день, во второй, там, и сбиваете через каждые 4 часа, вы спокойно можете получить пневмонию, бронхит, там, шок, и так сказать, и потерять и взрослого ребенка. Если температура высокая, например, 40, это значит, что человек обезвожен. Значит, ему надо воды, воды, воды. Если он не пьет через рот, ему надо делать через клизму. Если ребенок в полусознательном состоянии и не пьет, каждые 20 минут клизмочку по 10-15 миллилитров. Там 2-3 столовых ложки. То есть, как только вода будет поступать в организм, и она отработает, это значит, лимфе не хватает воды. Вода отработает, и человек начнет потеть. Когда он начнет потеть, он начнет снижать температуру. Поэтому мы делаем внутривенно-капельницу. Сделали там 2 литра, раз, и там температура упала, да? То, что мы добавляем напрямую анальгетики и антипиретики вот эти, это плохо. То есть мы не даем лимфе отработать. Мы не даем даже подействовать на бактерии. Запомните, лимфоциты дуплицируются при температуре минимум 37,6. Если нет такой температуры, лимфоциты не делятся. Раз они не делятся, они умирают, и иммунитет умирает вместе с ними. 37,6-37,8. Поэтому температура — это наше благо, это наше спасение. Не надо, сейчас вопросов не надо, потому что ваши вопросы начнут запоминать. Пойдем дальше. Итак, про структуру воды понятно, про удельную проводимость. Дальше мы говорим. То, что вода должна быть абсолютно чистой, это аксиома. Потому что если в воде лямбли, бактерии, грибки, яйца, глисты, все такое прочее, вы автоматически получаете это все сюда. Какая у нас защита существует против этого? Высокая кислотность желудочного сока перед едой. Натощак в желудке ноль кислоты. А это значит ноль. А это значит, что все, что мы лижем на пальцах не перед едой, а натощак, рот должен быть закрыт, чтобы ничего, никакая гадость не попадала. А вот когда человек садится кушать, уже безопасно. У него уже выделилась кислота, и все яйца, бактерии, вирусы, грибки, которые могут быть на пище, в пище, на руках, которые могут попадать в кишечник, они будут обезврежены желудочным соком. Если у человека низкая желудочная секреция, открыты входные ворота листам и всяким другим паразитам. Поэтому перед едой пить за 15 минут нежелательно. Надо максимум кислоты отдать пище, чтобы, если вдруг пища попалась порченная, а такое совершенно реально, например, кушаете сметану, а в сметане стафилококк. Так вот, если вы не запивали водой эту сметану, то все будет нормально. А если вы пол-литра воды соданули за 5 минут до еды, то все будет ненормально. Все понятно? Последний раз можно пить на пустой желудок за полчаса до еды. Вот если вы хотите по-научному, если вы как говорите, а я пью, когда хочу, то нет вопросов. Да? То есть, вот я рассказываю, как это должно быть по физике, химии, биологии, физиологии нашего организма. Да. И здравый смысл. На самом деле, соблюдать это как бы достаточно сложновато. Если человек запивает во время воды, еды запивает, его тянет запивать, значит, могут быть две ошибки принципиальные в его жизни. Либо он до того уже был сильно обезвожен, и вообще нечему растворяться, не в чем. Курица, которая попала в желудок, должна как минимум в чем-то раствориться. И в кишечник тоже, понятно, да? И второй вариант, что он кушает слишком густую пищу. В том и другом случае он не знает основ рационального питания. То есть две ошибки. Либо пей воду до того, свой литр, до обеда, за 2-3 часа с утра. Тогда у тебя в кишечнике будет литр воды. Тогда тебе не надо будет, не будет жуткой жажды до умопомрачения, чтобы тебе курицу пришлось запить полстаканом, там, полбутылкой пепсиколы двухлитровой, да? Либо кушай жидкий суп. Квас никто не запивает. Это я вам точно скажу. Не можешь кушать густое, не кушай. Кто тебя заставляет? А бесполезно, все равно. То есть, если даже тщательно переживать курицу, там воды от этого в желудке больше не будет. То есть надо кушать супчики, в которых ложка не стоит, а падает. Или надо кушать, например, холодные борщи, холодные окрошечки. Если у человека не сваривается все это, ну как бы не получается, да? То есть надо менять характер питания. Это психология у нас. Следующее физико-химическое свойство – минерализация. Человек не может пить дистиллированную воду. Если он будет пить месяц дистиллированную воду, он порушит весь свой минеральный обмен. Потому что все минералы уйдут с мочой. Потому что моча никогда не будет дистиллированной водой. Человек получает минералы за счет воды в том числе. Что получается? Потише ты? Нет, не потише, покрути баланс. Там баланс есть? Маленький. Подсвистывает чуть-чуть. То есть, что получается? Минеральную воду тоже нельзя пить. Ее можно пить только по назначению врача в течение месяца, двух или как врач назначил, если он в этом соображает. Причем, во время еды человек должен пить кислые воды, а натощак человек должен пить щелочные воды. Тоже принципиально важно. Поэтому, если вы не можете не запивать, ну не можете не запивать, обезвоженно, капитально, значит запивать можно либо квасом, либо кислой минеральной водой, либо вином. Кока-кола в данном случае не подходит, потому что она содержит сахарозаменитель, там ортофосфорные кислоты, но это все равно плохая вещь. Клюквенные соки. Клюквенные морсы, да. Пожалуйста. А с лимоном газон? Лимон, скажем так, лимон не ощелачивает. Лимон закисляет, потому что в нем очень активная лимонная кислота. Но он имеет отрицательный заряд. Это другое. PH у него кислое. Он не щелочной. Путают все время отрицательный заряд витамина С и кислоты. Не может быть кислота щелочной. Понятно, да? Не путайте. Потому что любой человек вам померит и скажет, что ты мне голову. Лимонный сок всегда кислый. Но он отрицательно заряженный. Но, к сожалению, а раз отрицательно заряженный, как бы можно предположить некую щелочность. Но на самом деле ее нету. Понятно, да? Это вот очень важно. Поэтому кислым лимонным соком запивайте. Поэтому в нормальных пятачковых кухнях все рыба, все мясо, все салаты, вообще все сбрызнуто соком лимона. Если вы во время еды съедаете четверть лимона, значит, вы настоящие диетологи. Причем этот лимон, вот мы вчера в суши-бар пришли, там обязательно выдавляется сок лимона там прямо четвертушка, как положено, да? В Египте тоже, видите, так везде так, кроме вот наших двух стран. Ну, уже египтяне скоро будут жить дольше, вообще, блин, бардак какой-нибудь. Если в коралловый клуб не наведет порядок. Карма. А больше нет надежды ни на кого. Все остальные, что попало, куда попало вообще? Кошмар. Что попало, куда попало, в разные стороны. Вот структурно идет только коралловый клуб. Вода, еда, очистка, паразиты. Ну нормально, структурно идет, по-жизненному. Все остальные что-то греют у себя, что-то там одевают трусы какие-то с помпушечками. На голову трусы с помпушечками. Говорят, башка перестанет болеть. Да сейчас. Ну бред вообще, какой-то собачий бред. Если у тебя бесит запор, ну как у тебя голова от трусов перестанет? От чепчика, ну вообще смешно. Ты смотришь вообще, ты вообще диву даешь. Тут какая-то фирма в Симферополе изобрела алюминиевую воду. Как же они ее назвали-то забыла? Диацин. Мама дорогая, какая-то санстанция какого-то Симферополя дала заключение, что эта вода безопасна, причем пишут, для пролежней, высокой концентрации и так далее. То есть мощнейший алюминиевый антисептик. Говорят, ну если вы добавите, причем добавляют воду, там такая пена получается, вообще ужас, вообще, думаешь, боже, а что это вообще мусор такой, да? Коагулянт. Коагулянт, да. Так если этот коагулянт попадет в организм, там произойдет полная коагуляция мозгов. Так оно и есть. Но Симферополь, они утверждают, что это безопасно.